Глава вторая. Тропа через топи. Горлум двигался одинаково быстро на своих двоих и на четвереньках, вытянув шею вперед и выставив голову. Фродо и Сэм едва поспевали за ним, но он, видно, раздумал улизнуть, и когда они далеко отставали, оборачивался и поджидал их. Они пришли к давешней расселине, но уже вдалеке от горных подножий. — Ага, вот она где! — крикнул Горлум. — Там, понизу тропочка. Мы по ней пойдем и выйдем вон туда. Он махнул рукой на юго-восток, в сторону болот, гнилое и тяжкое зловоние которых превозмогало ночную свежесть. Горлум порыскал на краю расселины и подозвал их. — Сюда! Здесь легко можно спуститься. Смяу-грул ходил здесь однажды. Я здесь ходил, прятался от орков. Хоббиты спустились во мглу следом за ним. Оказалось и вправду легко. Футов 12 шириной, не больше 15 в глубину, впадина служила руслом одной из бесчисленных речушек, стекавших с привражья, пополняя застойные хляби. Горлум свернул направо, более или менее к югу, и зашлепал по ровному каменному дну. Вода ему была явно очень приятна, он радостно хихикал и даже поквакивал себе под нос нечто вроде песенки. «Ноги грызет холод, гложет кишки голод, камни больно кусаются, голые словно кости, грызть их нету корысти, зубы об них обломаются, мокрая мягкая речка радует нам сердечко, к усталым ногам ласкается, и мы говорим с улыбкой». «Ага, кому же это мы улыбаемся?» — прогнусавил он, покосившись на хоббитов. «А вот сейчас скажем, кому он тогда сам догадался, треклятый Торпинс!» Глаза его гадко сверкнули в темноте, и Сэму это сверкание очень не понравилось. «Живет она, не дышит, безухая, слышит, как мертвая холодна, в кольчуге своей она...» Все пьет и никак не напьется, на земле скачет и бьется. Ей водомет дыра, островок гора, блестит она и мелькает, гладенькая такая. И мы ее кличем с улыбкой, плыви к нам, вкусненькая рыбка, жирненькая. Песенка снова навела Сэма на мысль, которая осаждала его с тех самых пор, как он понял, что хозяин решил взять Горлума в провожатые. Мысль о еде. Хозяин-то, наверное, об этом и вовсе не подумал, зато Горлум подумал наверняка. И вообще, как интересно, Горлум кормился в своих одиноких скитаниях. «Плоховато кормился», — подумал Сэм. Сразу видно, изголодался. Ох, не побрезгует он, коли уж рыбка не ловится хоббитским мясцом. Заснем и ау. Как пить дать, слопает обоих. Ну, смотри, Сэм Скромби, на тебя вся надежда. Они долго брели по дну темной извилистой расселины. Усталым хоббитам казалось, что и конца этому не будет. Ущелье свернуло к востоку, расширилось, постепенно стало совсем неглубоким. Серая дымка предвещала рассвет. По-прежнему проворный Горлум вдруг остановился и посмотрел на небо. — День недалеко, — прошептал он, как будто день того и гляди услышит его и накинется. — Смяу-грл спрячется здесь. Я спрячусь, и желтая морда меня не заметит. «Мы бы и рады увидеть солнце», — сказал Фродо. «Да сил нет выбраться наверх, ноги подкашиваются». «Не надо радоваться желтой морде», — сказал Горлум. «Она нарочно выдаст врагам. Добренькие, умненькие хоббитцы спрячутся со Смяу-грлом, а то кругом шныряют орки и злые люди, они далеко видят. Прячьтесь, хоббитцы, здесь со Смяу-грлом». На отдых пристроились у крутого каменного ската расселины, из которой теперь высокий человек запросто мог бы выглянуть. Ручей бежал поодаль, под ногами была сухая гладь, Фродо и Сэм уселись на большом плоском камне, прислонившись к скату. Горлум плескался и копошился в ручье. — Надо немного подкрепиться, — сказал Фродо. — Смей, Агарл, ты голодный? Нас у самих немного, но мы поделимся. При слове «голодный» глаза Горлума зажглись зеленоватым светом и вытаращились так, что за ними стало не видно лица, исхудалого и землистого. Он заговорил по-старому, по-горлумски. «Мы совсем изголодались, прелесть. А какая у них есть еда? Сочненькая рыбка!» Из-за острых желтых зубов высунулся длинный язык и жадно облизнул бескровные губы. «Нет, рыбы у нас нет», — сказал Фродо. «Вот только это», — он показал Путлип. «И вода, если здешнюю воду можно пить». «Да, да, да, водица чистенькая», — сказал Горлум. «Пейте, пейте ее досыта, пока она есть. А что это такое хрустит у них на зубах, моя прелесть? Это вкусненькое!» Фродо отломил и протянул ему кусок лепешки в листовой обертке. Горлум понюхал лист, и лицо его исказилось отвращением и застарелой злобой. «Смегрл чует, чем пахнет», — процедил он. «Это листья из страны эльфов. Фу, как они воняют! Он лазил там по деревьям, и вонь пристала к его рукам, к моим милым лапкам!» Он бросил лист, отгрыз кусочек Путлиба, тут же выплюнул его и закашлялся. «Нет!» — отплевывался он. «Бедненький Смегрл из-за вас подавился. Пыль и зола — это есть нельзя. Ему придется голодать. Но Смегрл потерпит. Добренькие хоббитцы, Смегрл дал обещание. Он будет голодать. Хоббитская пища ему в рот не лезет, и он будет умирать с голоду. Бедненький худенький Смегрл». «Жаль», — сказал Фродо, — «но уж тут я тебе ничем не смогу помочь. Эта пища, я думаю, пошла бы тебе на пользу, если б ты себя пересилил. Однако пока что, наверное, даже и пытаться не стоит». Хоббиты молча хрустели путлибами. Сэм заметил, что они вроде бы стали гораздо вкуснее. Горлум напомнил, какая это чудесная еда, но он же и портил ему аппетит, провожая глазами каждый кусок точно пес у обеденного стола. Лишь когда они сживали по лепешке и разлеглись отдыхать, он, видимо, убедился, что никаких лакомств от него не прячут, отошел на несколько шагов, сел и похныкал от жалости к себе. — Хозяин! — довольно громко прошептал Сэм. Ему было плевать, слышит Горлум или нет. — Как ни крути, а поспать нам надо! Только обоим за раз спать не дело. Вон он, гад, каким голодным глазом на нас косится. Мало ли, что он дал обещание. Горлум он или Смегрл. Один леший горбатого могилы исправит, а он пока живой. Вы давайте-ка спите, сударь, а я вас разбужу, когда мне уж совсем не вмоготу станет. Будем спать по очереди, а то не ровен час». «Что верно, то верно, Сэм», — сказал Фродо, не таясь. «Он заведомо изменился. Но как и насколько, пока неизвестно. Однако, по-моему, нынче нам опасаться нечего. Ну, стереги, если хочешь. Часика два дай мне поспать, а там и буди». Фродо так устал, что уронил голову на грудь и заснул, едва договорив. А Горлум, видать, свои штучки оставил. Он свернулся калачиком и тоже уснул, как ни в чем не бывало. И хотя подозрительно присвистывал сквозь сжатые зубы, однако не шевелился, ровно убитый. Сэм послушал, как его спутники спят наперегонки, и чуть сам не заснул, но вместо этого встал, подошел к Горлуму и легонько его потыкал. Ладони Горлума раскрылись, пальцы задергались, и больше ничего. Сэм наклонился и сказал ему прямо в ухо: «Вкусненькая рыбка». Но Горлум даже ухом не повел и присвистывал по-прежнему. Сэм почесал в затылке. — Может, и правда спит, — пробормотал он. — Будь я вроде Горлума, одним Горлумом меньше бы стало. Он со вздохом отогнал заманчивые мысли о том, что и меч вот он, и за веревкой недалеко ходить. Пошел и сел рядом с хозяином.